Глава 10. В шаге от прошлого. Инферно. Манор архидемона одержимости. Малый тронный зал. Полчаса спустя. Не успели мы переместиться из большого разрушенного тронного зала в малый тронный зал, где уже не оказалось такой разрухи, как от мироходца и его жены практически сразу след простыл. И тот попросил меня немного подождать. Правда, на мое удивление, в помещении я находился не в полном одиночестве. Я остался в той же компании сразу из трех детей Картара. На мою досаду, достаточно любопытных детей. Потому как стоило прикрыть веки и опереться плечом на одну из четырех колонн в зале, поддавшись в тщательные раздумья касательно всего случившегося ранее и предстоящего возвращения в Мировин, как из размышлений меня почти мгновенно вывел заинтересованный девичий голос. «Уважаемый Зиантара, откуда вы прибыли, если не секрет?» — вопросила Изетта, стоя между своими братьями и в то же время прямо напротив меня. «Искусно, весьма искусно и мастеровито. С исцелением своих родственников закончила быстро и оперативно. Не впервой, видимо. Можно просто Зиантар. Ваш отец странствует же по различным мирам. Неужели он редко, когда приводит гостей?» С наигранным удивлением вопросил я, разлепляя веки и глядя на троицу. «В этом все и дело», — радостно заголосила Жизнючка, будто того и ожидала. «Не припомню, чтобы папа кого-то с собой приводил. Вы первый такой». «О, первый? Странно». «Отец хоть и является своеобразной легендой наверху», — хмыкнул грустно Велиар, ткнув невольно пальцем вверх. «Но его главная проблема заключается в том, что он жутко нелюдим. Все дела ведут наши мамы и порой мы сами. Но все это стало еще запутаннее, когда батя назвал вас своим другом», — вставил свои 5 копеек Пархатый. «И к тому же познакомил с нами». «Что в этом такого?» — приподнял я задумчиво левую бровь. «У папы практически нет друзей», — расплылась в широкой улыбке Изетта, пожав плечами. «Бездна, до чего дотошные отпрыски. Все в папашу или же своих матерей, как погляжу. Хотя они прекрасно уживаются и дополняют друг друга, невзирая на свою расу. В Мировине совсем не так». «Точнее, их мало», — отозвался следом Верховный. «Катастрофически мало. Отец не часто с кем-то знакомится, ведь он постоянно пребывает в разъездах и делах, так как является хранителем сразу двух мирозданий. Да и из-за специфики своей силы в вопросы смертных он лезет редко». «Интересно, очень интересно. Что ж, похоже, я начинаю понимать, что к чему. И теперь ясно, что за специфика силы у Картара. Тот и весь астральный сброд так переполошился в прошлый раз, лишь завидев его. Мироходец не только хранители. Убийца богов, значит. Сдается мне прозвище ему дали не для красного словца». «Точнее, очень редко», — вновь подул голос Ранс и после покосился на своего брата и сестру. «И как мы понимаем, вы же смертный?» «Смертный», — согласился я с парнем. «И ваш отец тоже». «О, вы правы, но отец Картар, и этим все сказано. Он такой один», — усмехнулся с потаенной гордостью демон. «Последний из выходцев расы, которые в незапамятные времена поддерживали равновесие в мироздании Расилай». «Даже так? Действительно интересно». «В общем, таких больше не делают», — хмыкнул весело крылатый. «Так вот, значит, где собака зарыта. Именно поэтому он и полез в мою разборку со странниками». «Если же взять в учет, что папа обратился за помощью к маме Иви и к маме Лине», вдруг с хитрой улыбкой заключила Изетта, глядя мне в глаза, «кажется, проблема у вас сейчас отнюдь не со смертными. Но так как вы умудрились играючи разобраться с Ранзом и Велияром...» На этих словах парочка поморщилась и грустно вздохнула. «А замечу, что они одни из лучших воителей в Эларане, наряду с другими моими братьями и сестрами. То выходит, что вы сильны, очень сильны». «Какая проницательная и умная девица. Похвально. Жаль, сейчас не до аплодисментов». «А если вас признал батя и называл своим другом», — философски прогудел Ранс вслед за сестрой. «Видимо, по силе вы ушли недалеко от него самого. «Так кто вы такой на самом деле, уважаемый Зиантар? Вы в своем мире какой-нибудь могущественный правитель, не так ли?» «Но даже впервые меня кто-то настолько переоценивает. Даже в голове не укладывается. Боюсь, для того, чтобы потягаться силой с мироходцем, придется достичь третьего оборота рунного тела. Сейчас я мало что смогу ему противопоставить, ведь порой даже не чувствую, как он использует свою силу. Я Рианорец, последний выживший выходец из своей расы», честно признался я, поддавшись в размышления. «Как и ваш батюшка, я тоже обладаю особенными возможностями. Однако ныне ваш отец сильнее меня, гораздо сильнее. Хотя его со мной нельзя сравнивать напрямую. Это получится слегка примитивно. Скажем так, у нас с ним различные направления деятельности. Если сказать кратко, необычайно грубо, специальность вашего отца бессмертная, моя же смертная. Вы ведь сами сказали, что он не лезет в дело смертных, особенно в других мирах. Никогда не задумывались, почему именно так?» «Потому что я не могу», — раздался довольный голос самого мироходца через паузу, который прогулочной походкой неторопливо направлялся в нашу сторону в обществе трех женщин. «Точнее, не имею права. С некоторых пор у меня имеются свои ограничения. Я знал, что ты догадаешься». «Как я и предполагал. К тому же вижу, что Картар — знаток красивых женщин. Большой знаток, однако раньше другой». «Мама Иви! Мама Лина!» — радостно заголосила троица, рванув навстречу улыбчивым незнакомкам. «Давно не виделись, мои хорошие», — с любовью произнесла блондинка, обнимая каждого по отдельности. «Обычное подозрение, не более», — отмахнулся слабо я, невольно распространяя поле и взирая за происходящей встречей. «Мое почтение». Правда, в следующий миг рот резко захлопнулся от дерьмового осознания, и все расслабление как рукой сняло. Взгляд рефлекторно ужесточился, а эфир медленно и самопроизвольно заструился по венам и всему рунному телу, потому как от незнакомок веяло огромной силой. Даже не веяло, а попросту разило необычайной мощью астрала. Вот только обе прямо сейчас целиком и полностью состояли из плоти и крови. Неужели они... Что ж, это многое объясняет. Их необычайную красоту в том числе. «Не переживай, и не стоит так беспокоиться, мой рианорский друг», — успокоил меня мироходец, глядя на мои телодвижения. «Здесь тебя не тронут. Они — истинные божества. Странники астрала им не чета. Но и по совместительству эти красавицы мои жены. Богиня смерти Ивара», — указал Пал левой рукой на необычайной красоты брюнетку в черно-зеленом платье, что взирала на меня с подозрением и холодом, но при этом успевая довольно щуриться своим отпрыском. «А это богиня жизни Лислина», — усмехнулся драгон, глядя на изящную блондинку в светлых одеяниях, при каждом шаге которой то и дело тихо позвякивали колокольчики на ее лодыжках. Да и сама-то оказалась босонога. «Чего? Сучья кровь! О, бездна, он брал себе в жены всех без разбору! Абсурд какой-то. Хотя, надо признать, в интересном мире проживает Картара. Я честно думал, что истинных божеств уже давно перебили. Ведь пару-тройку тысячелетий назад весь тот астральный сброд уничтожил и поглотил всех истинных божеств в Мировине. Но истинные божества уменьшили их ряды на порядок, и осталось их сейчас всего шестеро. Тогда как пришло изначально гораздо больше. Жаль, что их не смогли перебить всех». «Вижу, ты понял, что к чему. Именно поэтому я тебе и сказал, что мне не нравится творящееся в Мировине. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я». А затем он перевел взгляд на троицу своих детей. «Ранс, Велиар, Изетта, оставьте, пожалуйста, нас наедине». «Пап, ну ты же сказал, что мы отправимся в путешествие!» — возмутилась девчонка с легкой обидой. «Прости, милая, но боюсь, нам придется отправиться без вас», — печально усмехнулся драгон, прижимая к себе поникшую дочь и поглаживая ту по голове. «Место нашего отправления опасно, однако даю вам слово, что после того, как мы завершим все дела с Захаром, я целый год буду находиться в Эларане». «Обещаешь?» — радостно спохватилась троица. «Обещаю», — в отеческой улыбке расплылся мужчина. «Держим на слове!» — в один голос выкрикнули те. Как бы то ни было, но, если честно, мне нравится эта жутко необычная семья. Очень нравится. «Уважаемый Зиантар, была рада познакомиться с вами», — учтиво отозвалась целительница, с дружелюбной улыбкой отвешивая мне реверанс. «Надеюсь, вы еще нас навестите в будущем и проучите других моих братьев и сестер. Они порой бывают слишком спесивыми». «Из это!» — с наигранной угрозой прошипел Ранс, подхватывая сестру под руку и живо утаскивая девушку прочь, на пару со своим братом прощаясь со мной кивками. А пяток мгновений спустя в малом тронном зале осталась лишь наша необычайно разношерстная пятерка. Вот только стоило дверям закрыться, как оба божества без какого-либо стеснения начали сканировать меня своими изучающими и невероятно похолодевшими глазами. «У вас замечательные дети», — улыбнулся тепло я, глядя на закрывающиеся врата и переводя взор на мироходца, но обходя вниманием его жен. «Сколько их у тебя?» 13, удовлетворенно хохотнул палац с некой гордостью. «По одному ребенку на каждую супругу. Знал бы ты, как приходилось потеть. Чертова дюжина в общем. Поцелуйте меня сзад, все странники астрала. 13! Он сумасшедший! Драгон!» Вдруг рявкнула разгневанный архидемон, отвешивая мужу увесистую оплеуху, от которой тот рассмеялся, неуловимо увернулся от второй и оказался прямо рядом со мной. «Я вижу, ты совсем обнаглел и распоясался в своих странствиях». «Ладно, ладно», — угрожающе прошипела-то. «Я наведаюсь к тебе домой и расскажу обо всем твоей матери и бабушке». Смех Картара прекратился мгновенно, и, выпучив на жену возмущенные и растерянные глаза, тот гулко закашлялся, мимоходом положив руку на мое плечо и невольно отворачиваясь от супруг. «Вот так всегда», — заговорщицки зашептал мне на ухо Пал, чтобы его мог слышать только я. «Запомни на будущее, Захар. Ты уже женат, но будь моей воле. Я бы как той песне про султана». «Драгон!» — вновь неистово зарычала Вальдхэри. «А ну, имись! Не позорься сам и не позори нас!» «От тебя несет кровью, Рианорец». Вдруг тихо бронила Лислина с заметным напряжением, параллельно с этим продолжая созерцать меня своими зелеными глазами. «Океаном крови. Ты пропитан ею насквозь. Как несет и нескончаемой смертью», — холодно отчеканила вторая богиня, мрачно осматривая мой силуэт с ног до головы. «Даже я не могу с уверенностью сказать, сколько жизни было отнято твоими руками. Да и вряд ли кто-то из полубогов Элорана сможет с тобой потягаться. Скольких смертных ты убил за все время своего существования? Признайся честно. Что ж, кто бы сомневался, что они заметят? Похоже, убив правду истинные божества и не менее приставучий своих детей». «Много», — спокойно проговорил я. «Слишком много. Точного числа убитых не знаю даже я. Это плохая идея, Палат», — внезапно бросил я мироходцу, догадавшись о его намерениях. «Ты ведь был в мировении, в курсе, что для странников, такие как они, деликатес». «Девчата, мне кажется, или нас кто-то недооценивает?» Фыркнул с лукавой улыбкой архидемона. «Не принимай нас за несмышленных девочек, Рианорец», с легким негодованием произнесла Лислина, опередив своего мужа. «Мы уже в курсе твоей ситуации и совсем не против помочь». «Расслабься, мой рианорский друг», хлопая меня по плечу, отметил мироходец. «Ты же ведь не думаешь, что я дам их в обиду? Девчонки, я в том числе лишь поддержка и страховка от глупых поступков, не более. Да и кое-кто еще будет на нашей стороне. Так что не переживай понапрасну. Однако твой жест я оценил», — расплылся в уважительной ухмылке Картара. «Благодарю». «Будет кто-то еще?» — задал я логичный вопрос. «Вероятнее всего, да», — предвкушающей улыбки расплылся драгон. «Что ж, ладно, это его выбор. Пусть поступает, как считает нужным. Так или иначе, все зависит только от меня». «Тогда мой вам совет», — протяжно выдохнул я, глядя на троицу женщин, а после перевел взор на их мужа. «Держитесь подальше от Харса и Фарафа. Первый слишком хитрый и жадный. Второй сам по себе кусок астрального дерьма. Но для вас он наихудший противник. Особенно для твоих жен». «Ха-ха-ха! Ушам не верю! Я слышу заботу в твоем голосе!» Весело посмеиваясь, выпалил Пал, а после с наигранным негодованием взглянул на каждую супруг. «А вы говорите, кровь, смерть! Самый что ни на есть человечный рианорец, хоть и со своими тараканами в голове!» «Драгон, ты, как и всегда, слишком беспечен», — отчитала того демонесса, закатывая глаза. «Когда отправляемся?» — деловито осведомилась Ивара. «Через пару часов. Уж простите, но мне нужно полностью восстановиться», — невольно подтягиваясь всем телом и прислушиваясь к собственным ощущениям, сознался мироходец. «Немного отстаем от графика, но благодаря моему якорю в Мировине мы успеем». «О чем ты? Мы разве в Астрале все иначе, мой рианурский друг?» — подался в объяснение Картар, видимое замешательство. «Как считаешь, сколько времени ушло на наше перемещение с твоей земли в Эларана?» «Неужели?» «Так сколько же?» — вопросил я чувство неладное. «Чуть больше 2 месяцев», — сознался драгон. «Что, меня херувимы на своей купе света вознесли? Астральная арена сформируется совсем скоро. Точнее, со дня на день». «Да ты не переживай так, Захар», — махнул расслабленно Пал. «Дело плевое. Проблемой было переместиться из твоего мира в этот. А теперь у нас есть еще несколько дней. Мое перемещение работает иначе. Говорю же, время в Астрале течет по своим законам. Для тебя и даже для меня может пройти мгновение или же час. А со стороны твоей земли, Лорана или же Мировина могут миновать сутки, месяцы, а порой и годы. К тому же благодаря Инферно мы сэкономим время. Вспомни, о чем я рассказывал. Инферно располагается под всеми мирами. И твой не исключение. Просто в вашем интеграции еще не произошло. И грань сильна. Без всего этого было бы гораздо легче. Так что через пару часов мы переместимся в Инферно под Мировином, а после к моему маяку на поверхности». «Хм, боюсь, такое могу провернуть только я», — весело фыркнул Пал с напускной гордостью. «Просто, не правда ли?» «Ох, великая мать, в гробу я видел такие путешествия». «Только ты всем забыл сказать еще кое-что», — выдала сурово Вальдхэри, отвешивая очередную плеуху мужу. «Что после такого перемещения ты несколько часов будешь похож на жалкого и бессильного доходягу». «Ха-ха-ха! Не спорю, ты права», — весело рассмеялся Картар, но в следующий миг получил порцию избиения уже от богини и тотчас поник, а затем, подступив снова ко мне, вновь заговорщицки еле слышно пропел в мое ухо. «Если б я был султан, был бы холостой». Мировин. Долина Хорс. За 2 прошедших месяца вокруг почти материализовавшейся астральной арены сформировался огромных размеров оживленный город. Событие, которое случается один раз более чем за 100 лет. Развлечение древних. Момент, когда все становятся равными. Момент, когда даже незыблемые хранители Мировина обращают свои заинтересованные взоры на происходящую забаву, а порой выбирают избранных, новых посланников. И в чем-то многие разумные были правы. Ведь за происходящим прямо сейчас наблюдали сразу несколько странников. «Арена почти готова», — холодно констатировал Гумонт, глядя сверху вниз на бесчисленное скопление смертных, стоя на необъятном утесе, который возвышался над ареной. «Он уже здесь?» «Еще нет», — отозвалась Алейда. «Иначе мы были бы в курсе». «Вы ведь понимаете, что рианурец сам по себе опасен? А с учетом вмешательства убийц богов все становится заметно сложнее», — подал голос Аарас. «Это не важно», — отмахнулся брезгливо Гумонт. «Он не у себя дома. Когда знания Жнеца Бездны окажутся в наших, даже Картар не сможет что-либо поделать созданной армией. Да и Харса что-то готовит». «Все это прекрасно, братья», — вновь заговорила Алейда, с сомнением глядя на собравшихся. «Но мы так и не решили, кто выступит против Зиантара на арене». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова